Глава 9. Генерализованное тревожное расстройство. Мнительные люди. Тесс с раннего детства считали мнительной. Она беспокоилась практически обо всем, начиная с комариного укуса, который мог вызвать тропическую лихорадку, заканчивая четверкой за контрольную, из-за которой теперь не будет ни единого шанса поступить в колледж. Она все время была напряжена и часто мучилась от головной боли и боли в желудке. Ночью, когда ничто не отвлекало ее от тревожных мыслей, беспокойство только усугублялось. Мысли безостановочно крутились в ее голове, как белка в колесе. Тесс долго не могла заснуть, а когда ей, наконец, это удавалось, ее сон был тревожным, и утром она просыпалась усталой и раздраженной. У Тесс генерализованное тревожное расстройство. Она боится не чего-то конкретного, пауков, осуждения других людей или панических атак. Ее страх более обобщен. Подростки с тревожным расстройством беспокоятся по поводу школы, семьи, здоровья и всего, что происходит в мире. Беспокойство о том, что действительно может случиться, создает в жизни путаницу. В конце концов, если у тебя дурное предчувствие, разве не нужно обратить на него внимание? Страх действительно может быть сигналом, что возникла определенная проблема, которую необходимо решить для предотвращения чего-то плохого. Помните того охотника, который каждый отпечаток на земле принимал за след саблезубого тигра? Если ты страдаешь генерализованным тревожным расстройством, то получаешь так много сигналов об опасности, что тебе приходится тратить очень много времени на решение проблем, которые являются мнимыми или которые ты не можешь контролировать. Хроническое беспокойство никому не идет на пользу и никому не нужно. Все подростки с общей тревожностью повторяют как один: «Пожалуйста, помогите мне перестать беспокоиться». Когда ты страдаешь генерализованным тревожным расстройством, твоя обезьянка смотрит на мир как бы через увеличительное стекло. Все крошечное раздувается до огромных размеров, и обезьяний мозг предполагает наихудший из возможных сценариев. В результате беспокойство изматывает тебя, и ты не можешь сосредоточиться. Такая постоянная тревога никак не помогает тебе выжить. Как и любой страх, состояние общей тревожности поддерживается избеганием. Может быть, ты составляешь бесконечные списки, чтобы ничего не забыть. Или все время просишь у друзей, родителей или докторов подтверждений твоей нормальности. Возможно, ты откладываешь принятие решений, опасаясь сделать неправильный выбор. Или ты избегаешь возможности получить плохую оценку, занимаясь целыми днями. Порой ты занимаешься только тем, что тревожишься. В чем же тут заключается избегание? Люди с общей тревожностью думают, что беспокойство поможет им лучше подготовиться к худшему варианту событий. И если они будут достаточно долго тревожиться, то найдут в конце концов решение, которое обеспечит им безопасность. Легче беспокоиться, чем чувствовать неопределенность из-за того, что может произойти. Тревога — это попытка устранить риск и таким образом уменьшить страх. Давай рассмотрим тревожную мысль Тесс. А вдруг комар, который меня только что укусил, был переносчиком тропической лихорадки? Мысль действительно пугающая. Но поскольку Тесс не может знать этого наверняка, она начинает беспокоиться о самой возможности и уделяет этой мысли гораздо больше внимания, чем нужно. Она кормит свою обезьянку бананом, говоря ей, что это важная мысль. Она продолжает переживать о наихудшем из возможных последствий комариного укуса, ищет подтверждение, что ничего страшного не случится, тем самым загоняя себя в порочный круг избегания. Но что еще хуже, когда от того, чего ты боялся, не происходит, потому что большинство вещей, которых боятся люди с генерализованным тревожным расстройством, никогда не случается. Твоя обезьянка считает, что это ее заслуга. Ее логика гласит: поскольку ты беспокоился по поводу тропической лихорадки, ты и не заболел тропической лихорадкой. Давай взглянем на то, как ведет себя обезьяний мозг в других случаях общей тревожности. Мысль обезьянки. А вдруг твоя головная боль вызвана опухолью мозга? Избегающее поведение. Беспокоиться, сходить к врачу, искать в интернете другие симптомы опухоли мозга. Обезьянья логика. Поскольку ты следишь за этим, тебе уже не так сильно грозит смерть от опухоли мозга. Мысль обезьянки. А вдруг твои родители разведутся? Твоя жизнь будет разрушена? Избегающее поведение. Беспокоиться, спрашивать родителей, все ли у них в порядке. Обезьянья логика. Поскольку ты беспокоишься и проверяешь, как дела у родителей, ты будешь готов на тот случай, если случится что-то плохое. Мысль обезьянки. А вдруг ты забудешь что-то важное? Это будет ужасно. Избегающее поведение. Беспокоиться, перебирать в уме все, что нужно помнить, постоянно составлять списки. Обезьянья логика. Поскольку ты составил список и ничего не забыл, ничего ужасного не случилось, ты спас положение. Мысль обезьянки. Ты можешь умереть в автокатастрофе. Избегающее поведение. Беспокоиться. Просить всех водителей ехать помедленней. Следить, нет ли на дороге пьяных водителей. Обезьянья логика. Поскольку ты беспокоился и следил, нет ли рядом какой-нибудь опасности, ты не попал в аварию, ты избежал катастрофы. Когда ты беспокоишься о том, к чему уже подготовился, или о том, что не в твоей власти, ты вознаграждаешь обезьянью логику, ты даешь своей обезьянке банан. А это лучший способ поощрять твою обезьянку постоянно создавать другие тревожные мысли о всевозможных страшных событиях. Таким образом, избегание поддерживает и укрепляет твою тревогу. Да, кстати, если то, чего ты боишься, все-таки случится, обезьянка все равно получит свой банан. Независимо от того, принесло ли беспокойство какую-то пользу, обезьянья логика утверждает. Вот видишь, что я тебе говорила? Хорошо, что ты хотя бы подготовился благодаря своему беспокойству. Да, это действительно важно — готовиться к опасности и предотвращать плохие события. Страх может быть хорошим предупреждением, что тебе надо каким-то образом решить проблему. Но как только ты сделал это, бесполезно запускать этот процесс снова и снова, то есть беспокоиться. Все, чего ты добьешься, ты подкормишь свой обезьяний мозг и будешь бояться еще больше. Инструменты для приручения обезьянки при генерализованном тревожном расстройстве. Что касается тревожности, твоя задача — научиться различать тревожные мысли, которые сигнализируют о проблеме, нуждающейся в разрешении, и тревожные мысли, которые являются болтовнёй обезьянки. Мысль о том, что комариный укус приведет к тропической лихорадке, — это болтовня обезьянки. Даже если это произойдет, в настоящий момент ты ничего не можешь с этим сделать. Послушай дальше список ситуаций. Некоторые из них — это примеры призыва к действию, чтобы предотвратить нежелательную ситуацию или справиться с ней. Другие — примеры болтовни обезьянки о том, что может случиться что-то плохое. Но, во-первых, эту проблему невозможно решить, или, во-вторых, ты уже решил ее, но все еще продолжаешь беспокоиться о ней. Разбери каждую ситуацию и подумай, можно ли ее разрешить или это просто болтовня обезьянки. Правильные ответы даны после списка. Первое. Ты не позанимался и беспокоишься, что можешь провалить завтра экзамен по истории. Второе. Ты беспокоишься, что твои родители могут развестись. Третье. Ты полночи занимался, но все-таки беспокоишься, что завтра плохо напишешь контрольную. Четвертое. Ты беспокоишься, что подхватишь желудочную инфекцию, и твои планы на выходные будут нарушены. Пятое. Ты беспокоишься, что неудачно прошел собеседование и не получишь работу, которую очень хотел. Шестое. Ты отправил заявки в разные колледжи, но беспокоишься, что тебя не возьмут туда, куда ты хочешь. Седьмое. Ты вспомнил, что забыл про день рождения своей подруги и, наверное, этим ее обидел. Восьмое. Поздно ночью ты беспокоишься, что твой парень или девушка бросит тебя. Девятое. Твоя сестра только что получила права, и ты беспокоишься, что она попадет в аварию. Десятое. Твой друг пишет тебе сообщение, когда ведет машину, и ты беспокоишься, что он попадет в аварию. Ответы. Первая проблема. Проблема разрешима. Если ты не готов, ты еще можешь успеть позаниматься перед экзаменом. Второй случай. Болтовня. Правда это или нет, ты ничего не можешь с этим сделать. Третий случай. Болтовня. Ты уже позанимался. И хотя ты действительно можешь знать не все, беспокойство здесь не поможет. Четвертый случай. Болтовня. Как беспокойство может здесь помочь? Ты либо заболеешь, либо нет. Ты ничего не можешь с этим сделать. Пятое. Болтовня. Ты уже прошел собеседование. Больше ты ничего не можешь сделать. Теперь уже другие будут решать, взять тебя на работу или нет. Шестая ситуация. Болтовня. Ты уже отправил заявки. Больше ты ничего не можешь сделать. Седьмая ситуация. Проблема разрешима. Ты можешь позвонить подруге и поздравить ее с прошедшим днем рождения. Если ты так поступишь, но все равно продолжишь переживать об этом, то это уже будет болтовнёй обезьянки, потому что ты сделал, что мог, и не можешь контролировать чувства своей подруги. Восьмой случай. Болтовня. Что ты можешь сделать с этим прямо сейчас, поздней ночью? Если в ваших отношениях возникли проблемы, ты можешь обсудить их со своим молодым человеком или девушкой на следующий день. Девятая ситуация. Болтовня. Хотя водители-новички действительно представляют группу риска, ты ничего не можешь с этим сделать. Не забывай, что все водители когда-то были новичками. Десятая ситуация. Проблема разрешима. Писать сообщение за рулем опасно, так что ты имеешь полное право попросить друга остановиться. В этом списке может не быть ситуации, которые вызывают у тебя тревогу. Твои ситуации могут казаться тебе особенными. К счастью, есть эффективные инструменты для распознавания болтовни обезьянки и ее дрессировки. Как выявить мысль? Задай себе три главных вопроса. Чего я боюсь? Если это правда, что может случиться в худшем случае? Какое значение это будет иметь для меня, моей жизни и моего будущего? Вот ответы Тесс. Прежде чем слушать дальше, выдели время на выявление своих собственных мыслей. Ошибки обезьянки. Когда ты рассматриваешь причины беспокойства людей, обычно бывает очевидна классическая ошибка обезьянки — переоценка, недооценка. Ее можно увидеть в примерах обезьяньей логики, перечисленных ранее в этой главе. Не так уж велика вероятность погибнуть в автокатастрофе или не поступить в колледж из-за плохой оценки за контрольную. Беспокоиться об этом значит переоценивать риск того, что это произойдет. А какова вероятность того, что твои родители разведутся или что ты забудешь что-то сделать? Это не только переоценка опасности, но и недооценка твоей способности справиться, если что-то подобное все же случится. Переоценивает ли твоя обезьянка риск или недооценивает твою способность преодолеть трудности, результат тот же. Твоя обезьянка кричит, что тебе нужно беспокоиться, очень сильно беспокоиться. Это единственная возможность подготовиться к чему-то плохому или предотвратить его. Вот еще две ошибки обезьянки, которые часто встречаются при генерализованном тревожном расстройстве. Катастрофизация. Любая ситуация имеет множество возможных исходов, но обезьяний мозг всегда предполагает наихудшие из них. Естественно, из-за этого ты постоянно чувствуешь себя на грани и тревожишься сверх меры, чтобы подготовиться к чему-то плохому или предотвратить его. Знакомы ли тебе подобные мысли обезьянки, склонные преувеличивать? У тебя болит живот. Это, наверное, сальмонеллез. Если ты забудешь что-нибудь взять в путешествие, испортишь всю поездку. Твоя мама последнее время выглядит усталой. А вдруг у нее рак? Если тебя оставят после уроков, это будет просто ужасно. Непереносимость неопределенности. Независимо от того, насколько велика вероятность, что все закончится благополучно, если есть хоть малейший шанс, что что-то пойдет не так, обезьяний ум уже не сможет успокоиться. Обезьянка не делает предположения, что ты в безопасности, если нет явных признаков угрозы. Вместо этого она предполагает опасность, если нет стопроцентной гарантии безопасности. Поскольку никогда нельзя быть уверенным на все 100%, ты так и будешь бесконечно беспокоиться. Альтернативные мысли. Прежде чем снова тратить время на беспокойство, давай критически оценим мысль, которая запускает тревогу. Для начала необходимо рассмотреть доказательства за и против того, что опасность реальна. После этого станет понятно, имеешь ли ты дело с настоящей угрозой или это просто очередные домыслы обезьянки. Вот доказательства за и против, собранные Тесс по поводу своего беспокойства за получение четверки по контрольной, из-за которой не поступит в хороший колледж и вообще окажется на улице. В итоге это привело ее к вполне уравновешенной альтернативной мысли, которая намного понизила ее беспокойство. Доказательства за. Это правда, я получила четверку по контрольной. Оценки за контрольные влияют на итоговые оценки за год, а те, в свою очередь, влияют на средний балл в аттестате. При поступлении в колледж важен именно средний балл. Доказательства против. Оценка за эту контрольную составляет всего 20% от моей общей годовой оценки. Пока что в году у меня выходит 5, так что эта четверка не повлияет на годовую оценку, если только я не получу 4 или 3 за следующую контрольную. Даже если в году все-таки выйдет 4, у меня все равно будет хороший средний балл в аттестате, и меня могут принять во многие хорошие колледжи. Альтернативная мысль. Оценки за контрольные действительно влияют на годовые оценки. Но для того, чтобы получить плохую оценку за год, мне надо начать действительно плохо учиться. Но даже если я получу плохую оценку, я все равно смогу поступить в хороший колледж. Используя этот инструмент, убедись, что ты придерживаешься фактов. Когда ты собирала доказательства за и против, она могла бы сказать: «Я могу начать плохо учиться». Это не факт, а то, что могло бы случиться в будущем. Факты были такими. Пока что у нее выходила 5, а эта контрольная составляла 20% годовой оценки. Иногда для того, чтобы придерживаться фактов, тебе придется собрать довольно много информации. Например, если бы Тесс не знала проходной балл для поступления в колледж, который ее интересовали, ей нужно было бы навести об этом справки. Ты можешь скачать рабочую тетрадь доказательства «за» и «против» для генерализованного тревожного расстройства по ссылке www.newharbinger.com/32431. Сфокусированное внимание. Твой обезьяний мозг привык завладевать твоим вниманием полностью. Постоянный поток болтовни так убедителен, что если ты не переключишься на что-то другое, ты все время будешь находиться под его влиянием. Представь, что ты сидишь на берегу потока обезьяний болтовни. Ты можешь полностью погрузиться в свои тревожные мысли, которые затопят тебя. Или закрыть глаза, обратиться внутрь себя и сфокусироваться на дыхании. Во время вдоха обрати внимание на ощущение воздуха, который попадает внутрь тебя, на его температуру. Выдыхая, также обращай на это внимание. Важно не дыхание само по себе, важно, что ты перенаправляешь свое внимание в сторону, противоположную тревожным мыслям твоей обезьянки. Ты можешь выполнять эту практику постоянно, независимо от того, тревожишься ты или нет. На самом деле, тренироваться фокусировать внимание, не будучи в тревожном состоянии, это лучший способ подготовиться к приходу тревоги. Оставить обезьянку без внимания — весьма эффективный способ, потому что ты возвращаешь себя в настоящий момент, где твоя обезьянка бессильна. Она проводит все время, пересматривая прошлое, отыскивая в нем совершенные тобой ошибки, и представляет будущее, в котором тебя подстерегает опасность. Неважно, сколько раз тебя увлечет тревожная болтовня обезьянки, просто продолжай возвращать свое внимание к настоящему моменту. Это поможет тебе снять тревогу и приручить свою обезьянку. После того, как в течение некоторого времени ты использовала инструменты по приручению обезьянки, она начала видеть свои страхи в другом свете. Теперь она знала, что получить оценку ниже 5 вовсе не означает, что она останется бездомной и одинокой. Жизнь стала налаживаться. Инструменты для управления обезьянкой при генерализованном тревожном расстройстве. Чтобы победить генерализованное тревожное расстройство, необходимо замечать болтовню обезьянки и создавать свои собственные альтернативные мысли. Но пока ты используешь стратегии избегания, например, ищешь гарантий, составляешь слишком много списков, занимаешься слишком усердно или просто беспокоишься, ты играешь по правилам твоей обезьянки. Когда ты реагируешь на болтовню обезьянки тревожностью, ты как бы говоришь ей: «Ты права, обезьянка, мне стоит об этом беспокоиться». Ты даешь ей банан, приучая ее воспринимать воображаемые угрозы как реальные и позволяя ей и дальше управлять твоей жизнью. Чтобы управлять обезьяньим мозгом, надо разорвать порочный круг избегания. Есть эффективный инструмент, который поможет тебе это сделать. Запланированное беспокойство. До сегодняшнего дня твоим беспокойством управляла обезьянка. Это значит, что когда она болтает, ты беспокоишься. Ты, возможно, и не хочешь отвлекаться от того, чем занимаешься в настоящий момент, и начинать беспокоиться, но у тебя нет выбора. потому что всем заправляет маленькая дикая обезьянка. В течение времени, выделенного на беспокойство, ты берешь власть в свои руки, отстраняя обезьянку. Ты сам решаешь, когда начинать беспокоиться и как долго продолжать. Да, все правильно, ты будешь тревожиться специально. Ты будешь беспокоиться хорошо и старательно, ни на что не отвлекаясь, в течение 10-20 минут. Это упражнение должно быть спланировано заранее, так что тебе нужно будет выделить для него время в течение дня. Особенно полезно делать его незадолго до того, чего ты ждешь с нетерпением. Перед звонком другу, включением компьютера или просмотром фильма, так чтобы у тебя вошло в привычку никогда не хотеть тратить время на беспокойство. Упражнение не будет приятным, но оно кардинально изменит твое отношение к беспокойству. Когда подходит запланированное время на беспокойство, найди тихое место, где тебя никто не потревожит. Поставь таймер, вспомни свои самые сильные тревоги и дай им волю. Не останавливайся, пока время не закончится. Вот запись того, что творилось в голове Тесс во время запланированного беспокойства. Я получила 4 за контрольную, какой кошмар. Эта 4 может разрушить мою жизнь. Она может испортить мой средний балл в аттестате, это будет просто катастрофа. Из-за этого я не смогу поступить ни в один хороший колледж. К тому же мне стыдно, что я получила 4. А вдруг мои друзья подумают, что я не такая уж умная? Это было бы ужасно. Но самое страшное в том, что если я не поступлю в хороший колледж, вся моя жизнь пойдет под откос. Я не смогу устроиться на хорошую работу. Моя жизнь будет кончена, если я не получу хорошую работу. Я не смогу содержать себя. Если ты будешь тревожиться со всей тщательностью, с тобой может произойти вот что. Ты придешь в сильное беспокойство, что как раз очень хорошо. Запланированное беспокойство для этого и предназначено. Представь, что ты на время упражнения кладешь перед собой коврик с надписью «Добро пожаловать», приглашая к себе все тревожные мысли и как можно больше беспокойства, не чиняя им никаких препятствий. Если ты начинаешь чувствовать, что тебя переполняет страх, переведи свое внимание с беспокойства на ощущения в теле, которые это беспокойство вызывает. Дыши через эти ощущения, расслабляя живот. Помни, что твое дыхание тебя не подведет, когда оно тебе нужно. О том, как продышать свой страх, мы говорили в главе 5. Может случиться и так, что твой ум отвлечется от тревог. Беспокойство может наскучить. Прекрасно, если ты будешь вынужден возвращать свой ум к беспокойству. Это может происходить снова и снова, но это нормально. Чем чаще ты будешь возвращать свой ум обратно к своим тревогам, тем лучше. Именно для этого и предназначено время на беспокойство. Самое лучшее в регулярном выполнении этого упражнения то, что если в течение дня твой обезьяний мозг вдруг начнет громко болтать, ты можешь твердо сказать ему, что непременно уделишь ему внимание, но только в специально отведенное для беспокойства время. Не забывай, что запланированное беспокойство, как и все практики, требует дисциплины. Тебе нужно будет выполнять это упражнение в одно и то же время каждый день и всегда доводить дело до конца. Возможно, тебе понадобится сделать его много раз, прежде чем ты заметишь какие-то изменения. Но с опытом ты будешь все больше и больше осознавать свою власть, и тебе станет легче игнорировать обезьянку. Контролируя время и процесс беспокойства, ты лишаешь свою обезьянку награды. Извини, сегодня банана не будет. Так ты приручишь это маленькое существо. Реакция расслабления. Генерализованное тревожное расстройство может создавать очень сильное напряжение в теле. Каждый раз, когда ты принимаешь болтовню обезьянки за сигнал реальной опасности, ты запускаешь реакцию «бей или беги». Когда эта реакция активирована, твое сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, желудок перестает переваривать пищу, чтобы больше энергии досталось крупным мышцам. Это отлично помогает, если нужно убежать от саблезубого тигра или, например, защититься от хулигана. Но дело в том, что подростки с тревожным расстройством волнуются о вещах, которые совсем не представляют опасности для их жизни. И поскольку ты не используешь свои мышцы, чтобы сразиться со своими страхами или убежать от них, у тебя не происходит разрядки напряжения. Постоянная тревога и состояние «бей или беги» создает очень много мышечного напряжения, которое может вызвать головную боль и различные недомогания. У тебя в животе все сжимается, что вызывает боли и расстройство желудка. Твое сердце бьется быстрее, чем нужно. Твое тело находится в боевой готовности, и это истощает нервную систему. Поэтому, возможно, ты все время чувствуешь усталость и с трудом засыпаешь. Ты когда-нибудь видел кошку, которая заметила собаку? Она выгибает спину, ее шерсть встает дыбом, она шипит. Как только собака пропадает из виду, кошка снова устраивается на солнышке, вытягивает лапы и мурлычет. Кошка естественным образом возвращается в нормальное состояние после того, как опасность миновала. Когда появляется собака, активируется реакция «бей или беги». Собака исчезла, активируется другое состояние, которое называется реакция расслабления. Она также сильна, как реакция «бей или беги» и также необходима. Если бы кошка могла страдать тревожным расстройством, она бы не растягивалась и не мурлыкала после ухода собаки. Вместо этого она бы постоянно ожидала появления другой собаки. Эта кошка вела бы себя как ты, постоянно пребывая в состоянии тревоги и напряжения, и была бы не способна расслабиться. К счастью, у тебя тоже есть реакция расслабления. Она не активируется как должно, потому что твои страхи все время вызывают реакцию «бей или беги». Но ты можешь приучить свое тело активировать эту реакцию и научиться по-настоящему расслабляться. Золотой шар. Чтобы выполнить это упражнение, нужно сесть или прилечь на 10 минут там, где тебя никто не потревожит. Так что найди уединенное место и выключи телефон. Закрой глаза и начинай медленно дышать через нос. Сделай глубокий вдох так, чтобы живот надулся, а на выдохе произнеси слово «отдых» или другое слово или фразу, с которыми у тебя ассоциируется расслабление. Например, «спокойствие», «отпустить» или «все хорошо». Повтори 10 раз. Теперь представь над своей головой золотой светящийся шар. Шар открывается, и сверху на тебя льется мерцающий золотистый свет, заполняя твой лоб, твои глаза и подбородок. Этот свет, словно теплый мед, растапливает напряжение в твоей шее, плечах и груди. На вдохе медленно втягивай золотистый свет глубоко в живот. Выдыхая, повторяй свое расслабляющее слово или фразу. Пусть этот теплый золотой свет опустится ниже и заполнит твои бедра, колени, икры до самых кончиков пальцев на ногах. Очень может быть, что во время этого упражнения твой обезьяний мозг будет продолжать выполнять свою работу, подкидывая тебе тревоги, отвлекающие твое внимание. Это совершенно нормально. Заметив, что тревожная мысль все-таки отвлекла тебя, скажи «спасибо, обезьянка» и верни свое внимание обратно к дыханию и той части тела, которую заливал золотистый свет. Возможно, тебе будет полезно слушать музыку во время этого упражнения. Ты можешь скачать аудиофайлы с инструкциями на сайте www.newherbinger.com/32431. Чтобы действительно получить пользу от этой техники релаксации, тебе потребуется выполнять ее как минимум раз в день в течение 6 недель. Результат будет еще лучше, если ты будешь делать эту практику 2 раза в день. Может показаться, что на это уйдет очень много времени, но если сравнить те несколько минут в день, которые занимает это упражнение, со всем временем, которое ты тратишь на беспокойство, разница станет очевидна. Тесс получила 4 за контрольную, которую написала не так хорошо, как надеялась. Она была разочарована. Но поскольку она регулярно выполняла упражнения для приручения своей обезьянки, Тесс не стала снова переживать по поводу поступления в хороший колледж. Девушка смогла перенаправить свое внимание на изучение нового материала, который проходили на уроках. Она осознала, что не может сделать, кроме как заниматься учебой и быть готовой к уроку. Ее оценки зависели от решения учителя и не попадали в зону ее влияния. Когда ты принимаешь тревогу от невозможности определить, как все произойдет, ты разрываешь порочный круг избегания. Ошибки обезьянки превратили твою жизнь в минное поле, где каждый шаг, который ты хочешь сделать, вызывает мучительное беспокойство. Ты заслуживаешь гораздо большего. Ты можешь жить той жизнью, о которой мечтаешь, и освободиться от бессмысленного беспокойства. Чего же ты ждешь?